Понятие и теория капитала. Основной и оборотный капитал. В процессе своего развития теория капитала приобрела самые разнообразные и причудливые трактовки, окрашенные то в социально-психологические, то в социально-классовые, то в субъективные, то в объективные тона. Однако их объединяет то, что с категорией «капитал» так или иначе всегда в неразрывной паре находится прибыль. Не вдаваясь в историю экономической мысли, обратим внимание на два основных воззрения на капитал. Первое из них состоит в том, что любое средство производства, любая вещь, деньги – это капитал. Как только они пускаются в дело, используются в хозяйственной деятельности, так приносят прибыль. Другое воззрение на капитал представляет теория Маркса, согласно которой он знаменует собой отношение эксплуатации лиц наемного труда собственниками средств производства – то есть непосредственно предпринимателями, земельными собственниками, владельцами денежного капитала, в общем, собственниками факторов производства, кроме собственников рабочей силы. Капитал – это не вещь, не деньги, не любые другие блага сами по себе, а отношение эксплуатации. Из вышесказанного можно сделать вывод, что капитал представляет собой сложное явление, имеющее несколько форм проявления в процессе своего функционирования. Первоначально капитал представляет собой вещь, деньги, стоимость, которые направляются в область хозяйственной деятельности, то есть инвестируются. Поэтому капитал выступает в форме авансированной стоимости. Однако стоимость авансируется с целью получения прибыли, в связи с чем капитал становится стоимостью, обеспечивающей получение прибавочной стоимости. По экономическому определению, капитал разделяется на реальный, физически производственный, то есть в форме средств производства, и денежный, то есть в финансовой форме. А иногда выделяют еще и товарный капитал, то есть капитал в форме товаров. Реальный капитал делится на основной и оборотный капитал. Теории капитала имеют длительную историю. Смит характеризовал капитал лишь как накопленный запас вещей и денег. Рикардо трактовал его как средство производства. Палка и камень в руках первобытного человека представлялись ему таким же элементом капитала, как машины и фабрики. В отличие от своих предшественников, Маркс подошел к капиталу как к категории социального характера. Он утверждал, что капитал – это самовозрастающая стоимость, рождающая так называемую прибавочную стоимость. Причем создателем прироста стоимости он считал только труд наемных рабочих. Поэтому Маркс считал, что капитал – это прежде всего определенное отношение между различными слоями общества, в особенности между наемными рабочими и капиталистами. В числе трактовок следует упомянуть так называемую теорию воздержания. Одним из ее основателей был английский экономист Нассоу Уильям Сеньор. Труд рассматривается им как жертва рабочего, теряющего свой досуг и покой, а капитал – как жертва капиталиста, который воздерживается от того, чтобы всю свою собственность использовать на личное потребление и значительную часть ее превращает в капитал. По мнению американского экономиста Иверинга Фишера, капитал порождает поток услуг, которые оборачиваются притоком доходов. Чем больше ценятся услуги того или иного дохода, тем выше доходы. Кругооборот капитала – это такое движение капитала, при котором, проходя разные стадии, он возвращается в ту сферу, с которой начал свое движение. Эффективность движения капитала зависит от его оборачиваемости. Оборот капитала представляет собой такое движение капитала, при котором авансированная стоимость полностью возмещается. Для измерения скорости оборота капитала используется такой показатель, как время оборота капитала. Время оборота капитала складывается из времени производства и времени обращения. Время производства включает в себя рабочий период, перерывы в процессе производства и пребывание капитала в производственных запасах. Время обращения охватывает период продажи и покупки товара. Оно зависит от отдаленности рынков сбыта, развития транспортной системы, состояния рынка, степени конкуренции и насыщенности его товарами. Время обращения включает время нахождения готовой продукции на складе, время транспортировки ее к потребителю, время реализации готовой продукции, время приобретения запасов средств готовой продукции и приобретения новых средств производства. Основной капитал является главной составной частью капитала фирм в большинстве отраслей, прежде всего в реальном секторе. Основные фонды представлены прежде всего зданиями и сооружениями, передаточными устройствами, машинами, оборудованием и приборами, транспортными средствами, инструментом, товарами длительного пользования домашних хозяйств, а также нематериальными активами – патентами, товарными знаками, авторскими и другими правами. Основные фонды во многом определяют производственный потенциал фирмы, то есть способность произвести за какой-то временной период определенное количество продукции нужного ассортимента и качества. По отношению к предприятиям сферы материального производства часто говорят об их производственной мощности. Основные фонды учитываются в статистике с помощью баланса основного капитала. Он представляет собой статистическую таблицу, данные которой характеризуют объем, структуру, воспроизводство и использование основных фондов. Износ основного капитала может быть физическим и моральным. Физический износ состоит в том, что элементы основного капитала изнашиваются, и поэтому их стоимость снижается. Моральный износ – заключается в том, что стоимость основных фондов снижается из-за появления более совершенных фондов, а также из-за более низких издержек на их производство. Процесс физического и морального износа основного капитала называется амортизацией. Другое значение термина «амортизация» – это стоимостная оценка износа основного капитала за определенный период времени. В современных условиях амортизированные отчисления – главный источник финансирования капитальных вложений в развитых странах. Поэтому государство часто разрешает фирмам ускоренную амортизацию, позволяющую на основе высоких норм амортизационных отчислений списывать стоимость основных фондов быстро за несколько лет. Обычно ускоренная амортизация разрешается для активной части основных фондов. Однако это может иметь следствием не только быстрое обновление основного капитала, но и увеличение той части издержек производства, которая приходится на амортизационные отчисления. Наряду с основным капиталом функционирует и оборотный капитал, затрачиваемый на наем рабочей силы и покупку предметов труда, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, которые в процессе производства полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию. Предметы труда переносят свою стоимость на вновь создаваемый продукт полностью. Что касается рабочей силы, то нельзя говорить о переносе ее стоимости, так как рыночная цена рабочей силы проявляется в заработной плате. Однако, получив заработную плату, работник отправляется с ней на рынок для приобретения необходимых ему жизненных благ. Следовательно, полученная работником стоимость в форме заработной платы не имеет непосредственного отношения к создаваемой продукции. Исходным моментом существования и движения капитала является денежная форма. Денежный капитал – наиболее мобильная и всеобщая форма капитала. Однако, чтобы авансировать определенное количество денег для реализации того или иного предпринимательского проекта, необходимо их накопить. Осуществить достаточно крупные капиталовложения отдельно взятому предприятию за счет исключительно собственных доходов, прибыли – непросто. Однако в результате кругооборота реального капитала в процессе воспроизводства образуется свободный капитал в денежной форме. Денежный капитал, предоставляемый всуду и приносящий доход в виде процента, называется ссудным капиталом. Последний с самого начала выступает как стоимость, которая становится особого рода товаром – капиталом. Особой формой приложения ссудного капитала является фиктивный капитал, представленный в ценных бумагах, совершающих самостоятельное, отличное от реального капитала движение и регулярно приносящих доход его владельцам в виде дивиденда или процента. Капитал акционерных предприятий, привлеченный путем выпуска акций и облигаций, как правило, значительно превышает реально вложенный в предприятие капитал. Разница между размерами действительного и эффективного капитала составляет учредительскую прибыль. На практике перед каждым предпринимателем часто встает вопрос, какова реальная рыночная стоимость его капитала. Оценка предприятия представляет собой мнение и расчет стоимости конкретно определенного объекта собственности на заданный момент времени. Существует три основных подхода к оценке предприятия – доходный, рыночный и затратный. Доходный подход основывается на оценке будущих доходов от оцениваемого предприятия. В соответствии с рыночным подходом, стоимость оцениваемого предприятия определяется методом анализа продаж аналогичных или сопоставимых объектов, то есть методом сравнения. Затратный подход предусматривает, что стоимость оцениваемого предприятия может быть определена на основе анализа затрат, необходимых для воспроизводства или замены собственности, за вычетом морального и физического износа. Важно подчеркнуть, что все три подхода не только не исключают друг друга, но и взаимосвязаны. При анализе основного капитала используют коэффициенты обновления, выбытия и износа основных фондов, фонда отдачи, капиталоемкости основного капитала и другие показатели. При анализе оборотного капитала применяют показатели его материалоемкости, энергоемкости, металлоемкости, оборачиваемости, ликвидности и другие.